Ты ко мне не вернешься даже ради Тамары, ради нашей дочурки, крошки вроде крыла. У тебя теперь дачи за обедом омары, ты теперь под защитой вороного крыла. Ты ко мне не вернешься, на тебе теперь бархат, он скрывает бескрылью утомленных плечей, ты ко мне не вернешься. Предсказатель на картах погасил зацелковые вспышки поздних лучей. Ты ко мне не вернешься, даже проститься. Но над гробом обидно ты намочишь платок. Ты ко мне не вернешься в тихом платье сица, в платье радостно жалком, как грошовый цветок. Как цветок. Помнишь розы из кисейной бумаги, а живых ни полслова у могильной плиты? Ты ко мне не вернешься. Грезы больше не маги. Я умру одиноким. Понимаешь ли ты? 1910. Берсез. Миньонет. Миньонет – одна из 10 изобретенных северянином строфических форм, которые определены в неопубликованном труде его «Теория версификации». Рукопись хранится в Цгале. «Пойте, пойте, бубенчики ландышей, пойте, пойте вы мне, о весенней любви, тихо канувшей, о любовной весне». О улыбке лазоревой девичьей и, о боль, о луне. Пойте, пойте, мои королевичи, пойте, пойте вы мне. 1910. Сонет. Любви возврата нет, и мне как будто жаль бывалых радостей и дней любви бывалых. Мне не сияет взор очей твоих усталых, не озаряет он таинственную даль, любви возврата нет. И на душе печаль, как на снегах вокруг осевших полуталых. Тебе не возвратить любви мгновений алых, любви возврата нет, прошелестел февраль. И мириады звезд в безводном океане мигали холодно в бесчетном караване, и оскорбителен был их холодный свет. В нем не было былых ни ласки, ни участия, и понял я, что нет мне больше в жизни счастья. Любви возврата нет. Гатчина. 1908. Душистый горошек. Сказка. Прост и ласков, как помыслы крошек, у колонок, веранды и тумб распускался душистый горошек на взлелеянной пажити клумб. И нечаянно или нарочно, но влюбился он в мрамор немой, точно был очарован он, точно одурачен любовью самой. Но напрасно с зарей розовел он, обвивая бесчувственный стан, не для счастья камень был сделан, и любить не умел истукан. Наступали осенние стужи, угасал ароматный горох, и смотрелся в зеркальные лужи грубый мрамор, закутанный в мох. «Мох идет мне», — подумал он важно, — «но зачем я цветами обвит?» Услыхал это вихрь и отважно порешил изменить его вид. Взял он в свиту песчинки с дорожек и шутливо на старца напал. И опал разноцветный горошек, алым снегом мечтаний опал. 1909. Ноктюрн. бледнел померанцевый запад, в горах голубели туманы, и гибко и цепко сплетались в объятья над вами лианы. Сквозь кружево листьев ажурных всплывали дворцов арабески, сменялись алмазы каскадов под их пробужденные плески. Вам слышался говор природы, призывы мечтательных веток, и вы восхищались опляской стрекоз грациозных кокеток. Растенья дышали душисто вечерним своим ароматом, и птицы, блаженствуя, пели, как вы, восхищаясь закатом. Весь мир оживал при закате по странной какой-то причуде, и было так странно, так дивно вам, жалкие темные люди, и было вам все это чуждо. Но так упоительно ново, что вы поспешили проснуться, боясь пробуждения иного. 1908. Баллада. И. Д. У мельницы дряхлой, закутанной в мох рукою веков престарелых, где с шумом плотины сливается вздох осенних ракит пожелтелых, где пенятся воды при шуме колес, дробя изумрудные брызги, где стаи форелей в задумчивый плес заходят под влажные взвизги ракочущих страстных падучих валов, где дремлет поселок пустынный, свидетель пирушек былых и балов, дворец приютился старинный. Преданье в безлистную книгу времен навек занесло свои строки, но ясную доблесть победных знамен смущают все чьи-то упреки. Нередко к часовне в полуденный час бредут привиденья на паперть и стонут в железные двери, стучась, и лица их белы, как скатерть. К кому обращен их столетний упрек, и что колыхает их тени? А в залах пирует надменный порок, и плачут в подполье ступени. 1909. Октябрь. Люблю октябрь, угрюмый месяц. Люблю обмершие леса, когда хромает ветхий месяц, как половина колеса. Люблю мгновенность, лодка, хобот, серп, полумаска, леса, шпиц. Но кто надтреснул лунный обод? Кто вор лучистых тонких спиц? Морозом выпитые лужи хрустят и хрупки, как хрусталь. Дороги грязно-неуклюжи, и воздух сковывает сталь, как бред земли больной туманы. Сердито ползают в полях, и отстраданные обманы дымят при блеске лунных блях. И сколько смерти безнадежья в безлистном шелесте страниц, душе не знать любви безбрежья, не разрушать душе границ. Есть что-то хитрое в усмешке седой улыбки октября, в его сухой ехидной спешке, когда он бродит тьму храбря. Октябрь и смерть, в законе пара, слиянна тесная чета, в полях туман, как саван пара, в душе обмершая мечта. Скелетом черным перелесец пускай пугает, страх сожну. Люблю октябрь, предснежный месяц, и смерть развратную жену. 1910 октябрь. Секстина. Секстина – твердая стихотворная форма. Стихотворение из 6 строф, по 6 стихов каждое. Предчувствие томительней кометы, непознанной, но видимой везде. Послушаем, что говорят приметы о тягостной, мучительной звезде. Что знаешь ты, ученый, сам во тьме ты, как и народ, светлеющий в нужде. Не каждому дано светлеть в нужде и измерять святую глубь кометы. Бодрись, народ, ведь не один во тьме ты, мы все во тьме, повсюду и везде, но вдохновенна мысль твоя в звезде, и у тебя есть верные приметы. Не верить ли в заветные приметы, добытые забитыми в нужде? Кончина мира, скрытая в звезде, предназначение тайное кометы. И ты, мужик, твердишь везде, везде, что близок час, так предреши во тьме ты. Как просветлел божественно во тьме ты, пророчески туманные приметы. Они костры, но те костры везде. Народный гений, замкнутый в нужде, один сумел познать мечту кометы и рассказать о мстительной звезде. Я вижу смерть, грядущую в звезде, и если зло, затерянное во тьме ты, пророк-поэт языческой приметы, мне говоришь об ужасах кометы, сливаюсь я с тобой и о нужде хочу забыть. К чему? Ведь смерть везде. Она грядет, она уже везде. Крылю привет карающей звезде, она несет конец земной нужде, как 10 солнц, сверкай, звезда, во тьме ты, жизнь ослепи и оправдай приметы, чарующий забвением кометы. 1910 январь. Земля и солнце. Вселенская поэма. Земля любит солнце за то, что солнце горит и смеется. А солнце за то любит землю, что плачет и мерзнет она. Не сблизится им никогда, они и далеки, и близки. Пока не остынет светило, живет и страдает земля. Хотя у них общего нет, не могут прожить друг без друга. Земля для того и живет ведь, чтоб только на солнце смотреть. Оно для нее идеал, любимая вечная греза. А солнце живет для того лишь, чтоб землю холодную греть. Они неизменны в любви. И если не видятся долго, виною нелепые тучи, которые их разлучают, разлука рождает тоску. И солнце томится и страждет, и жаждет скорее свидания с далекой, но милой землей. Влюбленные видятся днем, встречаясь всегда на рассвете, но к часу вечернему солнце улыбно уходит домой. А если б оно не ушло в урочное время, от жара земля бы блаженно зачахла, и было б виною оно. А если б оно не ушло 3 дня и 3 долгие ночи, земля бы сама запылала, и ярче, чем солнце само, тогда бы погибла любовь. Когда бы увидела солнце, что больше земля не тоскует. Пускай бы погибла любовь. Тогда бы погибла мечта. Когда бы увидела солнце, веселой и радостной землю. Пускай бы погибла мечта. В своей всепобедной любви светило готово на жертву отдать и сиянье, и пламя для блага, для счастья земли. Не хочет, боится земля сравняться с прекрасным светилом. Кому же тогда ей молиться? Кого же тогда ей любить? Страданье — природы закон. Нет равной любви на планете. Тебя я люблю за бессилие. Ты любишь за силу меня. 1911 февраль. Завет. Не убивайте голубей. Мирра Лохвицкая. Эпиграф из стихотворения Лохвицкой «Не убивайте голубей». Целуйте искренней уста, для вас раскрытые бутоны, чтоб их не иссушили стоны, чтоб не поблекла красота. С мечтой о благости Мадонны целуйте искренней уста. Прощайте пламенней врагов, вам причинивших горечь муки, сковавших холодом разлуки, топящих в зле без берегов. Дружней протягивайте руки, прощайте пламенней врагов. Страдайте стойче и святей, познав великие страдания, да не смутят твои рыдания покоя светлого детей. Своим потомкам в назиданье страдайте стойче и святей. Любите глубже и верней, как любят вас, не рассуждая, своим порывом побуждая гнать сонмы мертвенных теней. Бессмертен, кто любил, страдая. Любите глубже и верней. 1909 сентябрь. Надрубленная сирень. Проснулся хутор, весенний гутор ворвался в окна, пробуждены, запели юные у лиры струны, и распустилась сирень весны. Запахло сеном, и с зимним пленом земля простилась. Но что за сны? Согнулись грабли, сверкнули сабли и надрубили сирень весны. 1908 год.